Однако к концу века черные фраки с темным жилетом окончательно утвердились в качестве одежды жениха. Также и установился порядок свадебной церемонии, на которую приглашается все большее количество гостей. Если в начале XIX века только близкие люди жениха и невесты отправлялись с ними в церковь, то к концу века они уже сопровождаются и дальними родственниками, друзьями, знакомыми и соседями. Тогда же ситуация с подарками стала меняться, и теперь их ожидали от всех гостей. Подарки присылали перед свадьбой и за день до нее, выставляли в доме родителей невесты, где все гости могли на них полюбоваться. Утром, в день свадьбы, жених посылал в дом своего будущего тестя букет цветов для невесты и по букету для подружек невесты. Каждый из них посылались в подарок и недорогие украшения. Так было принято. После 1886 года церемонию стали переносить на более позднее время. До этого она начиналась не позже, чем в 12 часов дня. Свадебное застолье устраивалось во время завтрака, а в конце века оно стало проводиться уже во время обеда и ужина, когда венчание назначалось на 3 часа. Юная чета, посидев некоторое время вместе с гостями за столом, удалялась, чтобы переодеться к свадебному путешествию, в которое они отправлялись еще при дневном свете. К спинке их кареты привязывались старые тапочки невесты, как знак того, что с этого момента она уже принадлежит не семье своего отца, а собственному мужу. Для того, чтобы удачно все сложилось в первую брачную ночь, в карету к молодоженам швырялся старый башмак. На следующий день подружки невесты шли в дом ее отца, чтобы помочь в рассылке свадебных открыток. Они заказывались заранее женихом, и на внешней стороне стояло его имя, а на внутренней – девичье имя невесты. Эти открытки рассылались всем знакомым, оповещая о том, что венчание состоялось. Если же какие-то знакомства не желали продолжать, в этом случае открытка посылалась без обратного адреса. Сейчас приданного уже почти никто не готовит. А вот в XIX веке к замужеству каждая девушка готовилась заранее. Ее приданное включало в себя одежду, которую она собиралась носить, будучи женой, а также постельное белье, скатерти, салфетки, наволочки, кружево. В него также входили 6 сорочек Беатриса, 3 сорочки Александра, 2 вида ночных рубашек, 6 парижских длинных кальсон, отделанных вышивкой внизу, 2 длинные нижние юбки и 3 фланелевые. Один стеганный халат, один фланелевый, один цветной, подъюбник на конском волосе, жакет для прогулок, 12 носовых платков, пара французских корсетов, 6 хороших полотенец. Как видите, здесь упоминается только нижняя одежда. Ведь поначалу молодая жена постесняется попросить мужа купить ее. В середине XIX века появляются специальные магазины, где богатая невеста могла заказать все приданное прямо перед свадьбой, ориентируясь на советы родни и журналов, где перечислялось все, что было нужно по этому случаю.